Глава 13. Я проснулась от того, что на меня смотрел безымянный кот. Его большие круглые глаза горели, словно две луны, отражая утренний свет, просачивающийся сквозь шторы. Я подняла руку. Он задумался на несколько секунд, потом медленно двинулся вперед и потерся мягкой головой о мою ладонь. По какой-то необъяснимой причине я почувствовала себя лучше. Кот снова потерся об меня и устроился на кровати месить одеяло. Я читала в интернете, что некоторые люди называют это «печь пирожки». Это казалось странно уместным. Судя по его усердию, он бы точно испек мне пирожков, если б мог. Я сползла на пол. «Чудовище!» Маленькая собачка вылетела из-под кровати и прыгнула на меня, облизывая лицо. Я обняла ее. «Кто у нас хорошая собачка?» «Чудовище, хорошая собачка!» Хоть чудовище меня любило. Что бы я ни сделала, чудовище считало меня лучшей хозяйкой во Вселенной. К сожалению, я не могла оставаться в спальне и играть с ней целый день. Я встала, почистила зубы, приняла душ и оделась в наряд хранительницы, дополненный синим балахоном, делая это на автопилоте. Сон помог моему телу, но не мне. Я чувствовала себя измученной, эмоционально и морально выжатой. «Большой зал, пожалуйста». На экране появилось изображение большого зала. Военный священник и шаман сидели на полу на расстоянии 15 футов друг от друга. Они разговаривали. Их мимика не казалась враждебной. Тела троих вампиров были помещены в стазисные камеры, которые выглядели совсем как гробы, и породили много земных легенд о вампирах. Тело Руаха было завернуто в несколько слоев ткани с ритуальными рунами. Я спустилась вниз по лестнице. Оба религиозных представителя решили отправить трупы за пределы планеты. Шаман Руга хотел похоронить Руаха рядом с семьей. Адалон написал обращение к дому Миер. Он зачитал его мне, пока мы шли через сад, а платформа с мертвыми следовала за нами. «С большим сожалением должен сообщить вам, что лорд Бенегер и рыцари Уриэль и Карсарт пали жертвами Туран-Адина, атаковав его, когда он вышел в обеденный зал во время ужина». «Как трусы!» — добавил Руга слева от меня. «Пали жертвами?» «Вампиры считали себя хищниками, а не добычей». «Это было жестокое оскорбление». «Совершенно верно», — улыбнулся Адалон, обнажив клыки. «Их противостояние длилось лишь несколько вдохов, и, несмотря на наши самые героические усилия, их невозможно было спасти». Мне так хотелось рассмеяться, что пришлось зажать рот рукой, чтобы не прыснуть. «Даже вмешательство мечника от ракаров не смогло ничего изменить, потому что они были мертвы через несколько мгновений после своей злосчастной атаки». Я взглянула на Ругу. Шаман пожал плечами. «Это не мое сообщение». Адалон усмехнулся. «Я исполнил обряд отпущения грехов и прохождения сквозь завесу, а также бдел положенные часы. Могу только надеяться, что годы моего служения Пресвятому, мыслью и делом, а также моя кровь и кровь моих врагов, пролитая на плодородных полях сражений во имя Святой Анакратии, достаточны, чтобы проводить души ваших рыцарей в рай. Прилагаю запись происшествия с лордом Бенегером». Я усмехнулась. «Так насколько горячо вы молили Пресвятого позволить им войти в рай?» «Лишь настолько, чтобы успокоить совесть», — улыбнулся Адалон. «Что скажете?» «Это самое любезное. Вот ваши опозоренные мертвецы, проваливайте и не возвращайтесь. Письмо, которое я когда-либо читала», — сказала я ему. «Я помог его составить», — сказал Руга. Я почувствовала на себе чей-то взгляд. Слева от нас на балконе стоял Туран-1. Когда я создавала покои, я убедилась, что все они выходят в сад, но прыжок с балкона приведет в разные его части. Поскольку Туран-1 заставил всех сходить с ума одним своим присутствием, его балкон выходил в сторону посадочного поля. На нем была броня и накидка. Капюшон был надет, но он смотрел на нас. Руга тихо зарычал. Адалон взглянул на Туран-1, и на мгновение у вампира и Атракара были одинаковые выражения лиц. «Это существо тревожит меня», — сказал Руга. «Ты в этом не одинок», — сказал Адалон. «Из-за того, как он убивает?» — предположила я. «Нет», — скривился Руга. «Потому что он в отчаянии». «Мы все в отчаянии», — согласился Адалон. «Никто не хочет возвращаться на Нексус». «Да, мы в отчаянии, но у нас все еще есть надежда, что этот конфликт закончится». «Верно», — сказал Адалон. «Там тьма». Я уставилась на него. «Истинный духовный наставник — это больше, чем священник», — сказал Адалон. «Мы являемся связующим звеном между человеческим и святым. Мы посвящаем себя служению, которое включает в себя не только духовные, но и эмоциональные потребности нашей общины. Мы были избраны и приставлены к нашему занятию благодаря способности к эмпатии». «В этом мы похожи», — сказал Руга. «Мы пытаемся заглянуть в душу человека и исцелить изношенные части». Это объясняло, почему они нашли общий язык. Помести двух эмпатов в одно помещение на несколько часов, и рано или поздно они закономерно попытаются пообщаться в попытке понять, что чувствует другой. «Когда я заглядываю в его душу», — сказал Руга, глядя на Туран-1 через плечо, — «я вижу конфликт. Отчаяние является катализатором, который заставляет нас действовать», — заявил Адалон. «Оно вызывает последние резервы, которыми мы располагаем, в попытке оградить нас от опасности. Именно поэтому мы здесь, на этом саммите. Мы так отчаялись, что готовы вести переговоры с заклятыми врагами. Оно подталкивает нас к тем пределам, которых мы обычно не можем достичь». «Отчаяние — это огонь», — добавил Руга. «Он горит ярко, но должен иметь дымоход, выход». «Дымоход?» Адалон свел брови. Шаман закатил глаза. «Хорошо. Отчаяние, которое демонстрирует это существо, по сути является пролонгированным состоянием реакции «борись или беги». Выброс адреналина при реакции «борись или беги» — это ответ на фактическое проявление опасности. Отчаяние же — результат предполагаемой будущей опасности. Оно насыщает организм, заставляя его активно искать пути спасения до появления опасности, что выражается в сложном каскаде гормональных взаимодействий. Вы получаете высокую скорость обмена веществ, целый ряд желез функционирует с повышенной производительностью, появляются навязчивые мысли и так далее. Я остановилась и ущипнула себя. «Понимаю», — усмехнулся мне Адалон. Я сам был в шоке, когда узнал, что у него ученая степень по микробиологии. «Это нездоровое состояние», — продолжил Руга. «Мы не предназначены, чтобы функционировать в состоянии отчаяния в течение длительного времени». «Это краткосрочный метаболический всплеск», — добавил Адалон. «Тело будет стремиться выплеснуть немного накопленного напряжения. Если вы находитесь в сильном стрессе, у вас может быть паническая атака, например». «Туран-1 в отчаянии, но он также находится в ловушке», — сказал Руга. «Это снедает его. Возвращаясь к моей предыдущей метафоре, его огонь полыхает внутри каменного бункера. Я не знаю, что удерживает его там. Возможно, он в долгу или наказан, или чувствует, что борется за правое дело. Но что бы это ни было, это создает глубокий конфликт в его психике. Он не сможет выдержать такое давление», — сказал Адалон. «Его тело и душа отчаянно хотят убежать. Но разум держит его в ловушке. Он устал и подсознательно ищет выход. Когда он поймет, что есть только один путь, он им воспользуется. Он убьет себя через 6 месяцев». «Я бы предположил 8. Но так и есть», — сказал Руга. «Это делает его невероятно опасным», — сказал Адалон. «Потому что он не заботится о себе. Он не думает о самосохранении, помимо основных инстинктов своего тела». «Он ни за что не совершит самоубийство. Он постарается умереть в бою», — добавил шаман. «И я бы не хотел оказаться на поле битвы, когда он решит, что это его последний день». «Это ужасно», — сказала я. «Война ужасна», — сказал Адалон. «Она разрушает людей». «Война на Нексусе особенно ужасна», — заметил Руга. «Почему?» — спросила я. «Современная война странным образом милосердна», — сказал Адалон. «Наши технологии позволяют производить точные бомбардировки стратегических целей. Когда появляются жертвы, они, как правило, умирают быстро. Смерть от высокоинтенсивной лучевой бомбардировки занимает 3 секунды», — сказал Руга. «Это потеря жизни необратимая и невосполнимая. Но это смерть без страданий. Современное оружие не работает нормально на Нексусе. Об орбитальных бомбардировках не может быть и речи из-за природных аномалий, которые не дают точно прицелиться. Попытки подавить врага с помощью артиллерии также бессмысленны». «У нас были случаи взрывов орудий», — сказал Адалон. «Есть рапорт о массированном артиллерийском штурме в первый год войны. Снаряды исчезли и через полчаса появились над домом, который их выпустил». «Я помню, как читал об этом», — ухмыльнулся Руга. «Это близкая и личная война, которая ведется дикарским оружием», — сказал Адалон. «Поначалу, когда ты молод и глуп и слышишь об этом, ты думаешь, что это принесет доблесть, что ты будешь словно герой древности прорываться сквозь ряды врага. А потом ты понимаешь, что именно значит сражаться 6 часов с мечом в руке. В первый час, если, конечно, выживаешь, ты возбужден, запах крови опьяняет. Второй час — ты ранен, но продолжаешь битву. На третий ты понимаешь, что залит кровью. Хочешь забыться, хочешь оставить поле боя. На четвертый час ты начинаешь замечать лица людей, которых убиваешь. Слышать их крики, когда отрубаешь им конечности. Это больше не абстрактный враг. Это живое существо, которое ты рвешь на части. Оно умирает от твоей руки прямо перед тобой. На пятый час ты истекаешь кровью и блюешь, но все еще продолжаешь бой, наказывая свое тело и душу. На шестой ты, наконец, падаешь в изнеможении, благодарный, что выжил, или просто оцепеневший. Все пахнет кровью, и тебе плохо от этого запаха. Тебе больно, но ты пытаешься держать глаза открытыми, потому что, закрыв их, видишь лица тех, кого ты убил. Так что ты смотришь на поле боя и видишь, что ничего не добился. И пока Митик латает тебя, понимаешь, что завтра должен все это повторить». Это было ужасающе. «Хорошо сказано», — произнес Руга. «Благодарю», — ответил Адалон. «Мы стали безнадежно цивилизованными», — сказал Руга. «Мы не приспособлены для подобной войны. Я думаю, что она больше подходила нашим предкам. Они умирали гораздо легче нас, поэтому единственная долгая битва могла решить исход войны. Чтобы убить одного из нас сейчас, требуется куда больше повреждений. Так что каждый вечер все те, кто еще дышит, вновь оказываются в регенеративных резервуарах, и несколькими днями позже они возвращаются в строй. Бесконечная битва. Бесконечная война. Бесконечное страдание». Теперь я понимала, почему исказилось лицо Орландо, когда он упомянул об этом. «Да», — сказал Руга. «И теперь надежды на мир не осталось». «Но я бы не сказал, что надежды не осталось», — заявил Адалон. «Это несколько мрачно. Ваши люди атаковали торговцев, а мои — арбитра», — вздохнул Руга. «Попомните мои слова. Это начало конца». Мы возвращались с посадочного поля, когда Туран-1 спрыгнул с балкона. Он сделал это очень небрежно, как будто рассчитать 30-футовый прыжок было так же легко, как и спуститься с лестницы. Рядом со мной вампир и Атракар схватились за оружие. «Могу я пройти с вами?» — спросил он меня тихим, рычащим голосом. «Конечно. Я посмотрела на 2 священнослужителей. Пожалуйста, извините нас». Адалон и Руга довольно долго колебались. «Как пожелаете», — наконец произнес Адалон. «Мы пойдем вперед». Они продолжили путь. Я подождала, пока они отойдут подальше, и повернулась к Туран-1. «Вы хотели что-нибудь обсудить со мной?» «Нет». «Возможно, ему просто нужна компания». Я собиралась сделать перерыв на 10 минут и посидеть в своем любимом месте, чтобы собраться с мыслями. «Хотите присоединиться?» Он кивнул. Я повела его влево, мимо яблонь к старой заросшей изгороди. Я пробралась сквозь узкую щель и подождала его. На поляне в форме подковы находился небольшой пруд, окаймлённый изгородью. Кувшинки плавали на поверхности, и два больших карпа кои, один оранжевый, другой белый с рыжими пятнами, аккуратно пробирались по мелководью. У пруда стояла небольшая деревянная скамейка. Я села на одном конце, он сел на другом. Мы тихо сидели и смотрели на карпов. «Вы сами это сделали?» — спросил он. «Да, когда я была подростком, моей работой, как правило, были сады. Здесь, в Техасе, с этим сложнее из-за ограниченного количества воды, но гостиница собирает дождевую воду». «Здесь мило», — сказал он. «Спасибо, я надеюсь поработать летом над этим местом. Сделаю его немного больше. Может быть, посажу цветы и повешу гамак, чтобы я могла приходить сюда с книгой и читать». Он вскочил с скамейки и ушел. Мгновение он был здесь, а в следующее я уже была одна. Я чувствовала, как он нечеловечески быстро возвращается в гостиницу. Он подпрыгнул, залез по стене, добрался до своего балкона и скрылся в покоях. «Что я такого сказала?» Я посидела одна еще минуту или две, умиротворение которого я искала, отказывалась приходить. Гостиница зазвенела, а тракары пытались привлечь мое внимание в своих покоях, и что-то произошло в конюшнях. Я вздохнула, встала и направилась к конюшне. Внутри Нуансама, племянница Нуансия, которая помогала Хардвиру чинить машину офицера Морайса, присела рядом с одним из верблюда-ослов. Джек сидел на скамейке, наблюдая за ней. По просьбе Нуансие я дала ей разрешение ходить в конюшню каждый день, чтобы ухаживать за животными. Обычно Джек или Гастон сопровождали ее. «Что случилось?» — спросила я у нее. Она провела по своему бело-голубому меху лапкой. «Тан-тан плохо себя чувствует». Верблюда-осёл смотрел на нее большими темными глазами. «Она заболела?» «Нет, она просто старая». Нуансама вздохнула. «Я думаю, это ее последнее путешествие. Я прихожу навестить ее, когда могу, но она... Иногда животные просто стареют. Я могу как-нибудь облегчить ее состояние? Вы можете увеличить уровень кислорода в конюшне?» Нуансама подняла на меня взгляд. «Я не могу исправить прочее, но это, по крайней мере, сделать могу. Подойдет 23%?» «Это будет идеально. Благодарю вас. Ей будет легче дышать». «Сделано. Я сделала чей-то день лучше. Значит, сегодняшний день не прошел зря». Гостиница снова зазвенела, а тракары были очень настойчивы. Я вызвала экран из ближайшей стены. Его заполнило лицо Дагаркуна. «Ханум просит вас разделить с ней ее утренний чай». «Я не хотела разделять чай. Я не хотела играть в политику или быть разумной. Мне просто хотелось отправиться на кухню и сделать себе чашечку кофе. Мне понадобится поддержка. Спасибо, я сейчас поднимусь». Я махнула экрану, вызывая крытый балкон, где любила завтракать Калдения. Ее милость сидела на своем любимом стуле, безукоризненно одетая в сложный густо-синий гибрид платья и кимоно с золотыми и красными вышитыми цветами. «Доброе утро, Ваша милость. Вы бы не могли сопроводить меня к Ханум на утренний чай?» «Конечно, сейчас спущусь». Я убрала экран и покинула конюшню, чтобы встретиться с Калденией на лестнице. В покоях Атракаров было необычно тихо. Дагаркун с мрачным лицом снова проводил нас с Калденией на балкон и встал рядом с матерью, которая восседала в своем одеянии на ярких подушках. В этот раз в круглом кострище горел огонь, вздымая облачка пряного дыма. Я узнала запах — трава джевы. Атракары сжигали ее на удачу перед дальней дорогой. Ханум смотрела в огонь, сведя брови. Она не осознавала присутствия колдении. Я присела на полукруглую скамью. «Вы уезжаете?» «Завтра вечером». «Почему?» «Мирные переговоры провалены». Ханум сощурила глаза. «Теперь не бывать миру». «Я не понимаю», — мягко произнесла я. «Что изменилось?» «Мы опозорены и унижены». «Так же, как и вампиры. Но сказать это прямо было не лучшей стратегией». Святая Анакратия нанесла первый удар. Ханум вздохнула. «Да, Но теперь у нас и с ними слабая позиция. Мы здесь?» Она подняла руку, удерживая ладонь параллельно полу. «Торговцы здесь?» «Торговцы хотят мира, без мира нет выгоды». «Все не так просто», — сказал Дагаркун. «У нас демократичное общество», — сказала Ханум. «Представленные здесь мужчины и женщины, православные воины. Они лучшие из лучших и представляют определенные фракции внутри Орды. Если бы мирный договор был ратифицирован, каждый отракар добавил бы к нему вес и значимость своей репутации. Их честь и репутация должны были связать наше соглашение. Моим людям был дан простой приказ — не применять силу, пока они находятся под вашей крышей». Руах ослушался его. Это плохо отражается на его командире. На мне. Дагаркун поморщился. «Я приехала сюда на переговоры и была не в состоянии контролировать людей под моим командованием. Из-за этого мы, как делегация, больше не едины. Принятие мира, решение огромной важности и значимости должно быть единогласно утверждено. И теперь, когда моя честь была запятнана, мне это единодушие голосования нужно больше, чем когда-либо. Без единодушного голосования договор не будет иметь вес в остальной Орде». К нам подошел мужчина-атракар, несший поднос с чайником и четырьмя чашками. Он поставил его на стол, кивнул и ушел. Дагаркун разлил темно-красную жидкость по чашкам. Ханум наблюдала за ним с бесстрастным лицом. Она так хотела, чтобы мирные переговоры увенчались успехом. Мое сердце разрывалось от жалости. «Есть какая-нибудь надежда на мир? Хоть малейшая?» — тихо спросила я. Она покачала головой. «Я не люблю долгов», — заявила Ханум безжизненным голосом. «Так что, прежде чем мы уйдем, я прошу вас назвать цену возмещения нашего проступка». Я отпила чай. Облачко тумана возникло из балконного пола, и на краткое мгновение я увидела слабое очертание тела фантомного вора. Мои мышцы окостенели, тело налилось тяжестью, словно внезапно стало стальным, и я рухнула на пол. Воздух испарился. Я пыталась вздохнуть и не могла. Легкие сидели в груди, как две глыбы, неспособные развернуться. «Дина!» — колдения бросилась ко мне. Я не могла посмотреть на нее. Глаза не двигались. «Яд! Меня отравили!» Гостиница закричала. Ее древесина заскрипела и застонала, протягиваясь ко мне. Я оттолкнула ее с помощью магии. Нет, если она прикоснется ко мне, яд распространится. Я не могла убить Гертруду Хант. «Ты ее отравила!» — прорычала колдения. Ее острые зубы рвали в воздух. «Дыши, дыши, дыши». Тело отказывалось повиноваться. «Я умираю». Балкон подо мной расступился. Я провалилась вниз и приземлилась на кухонном столе прямо перед Джорджем, Софи и Джеком. Окостеневшая спина отозвалась болью. Надо мной сквозь дыру в ткани бытия колдыня закричала. «Ее отравили!» «Дина!» — закричала Софи. Я увидела Туран Адина. Он был там, затем исчез. Я даже не могла вздохнуть, рот не двигался. Бледное лицо Джорджа с распахнутыми глазами появилось в моем поле зрения. Набалдашник его трости светился, проецируя информацию перед собой и прокручивая ее с головокружительной скоростью. Не хватает воздуха. «Только не снова!» — взвыл Орру. «Нет, нет, нет!» «Исправь это!» — выдавила Софи сквозь зубы. «Сейчас же исправь это, Джордж! Это заходит слишком далеко!» «Я не могу, это не было частью плана». «Сделай что-нибудь!» «Я пытаюсь!» — прорычал Джордж. «В базе данных нет этого яда!» Вот и все пронеслось у меня в голове. Вот так я и умру. Гостиница волновалась вокруг меня, искривлялась, протягивая ко мне свои корни. «Нет, нет!» «Гостиница может лечить!» — крикнула колдения. «Пусть она вылечит ее!» «Нет!» — рявкнул Джордж. Если гостиница создаст с ней связь, яд может распространиться. Спасибо. Спасибо за заботу о Гертруде Хант. Я послала магию, позволяя ей коснуться стен. Я люблю тебя. Ты лучшая. С тобой все будет в порядке. Дерево ломалось и трещало, словно что-то внутри гостиницы рвалось на части. Тихо. Все будет хорошо. С тобой все будет в порядке. Жаль, что я не нашла родителей. Жаль, что я не смогла увидеть Шона еще раз. Свет начал меркнуть. Я даже не могла закрыть глаза. Я так и умру с открытыми. Туран-1 заполнил мое поле зрения. Пушистая морда Нуансье появилась рядом. «Ты даешь слово?» — спросил торговец. Наступила чернота. Глава 14. Я открыла глаза. В комнате было сумрачно, она освещалась мягким и приглушенным светом закатного солнца. Потолок выглядел знакомым. Я лежала на диване в гостиной и все еще была жива. Я глубоко вдохнула и почувствовала, как сначала поднимается, а затем опускается грудная клетка. Воздух так приятно наполнял мои легкие. Простое, небольшое движение. Я больше никогда не смогу воспринимать его как должное. Я послала магию. Она пробежалась по комнатам, проверяя связь, и Гертруда Хант облегченно вздохнула. Я была все еще жива. Эта мысль заставила меня улыбнуться. Я слегка потянулась и пошевелила пальцами ног. Кто-то снял с меня туфли. Я слегка повернула голову. В комнате никого не было, только Туран один. Он сидел в кресле, склонив голову, его лицо скрывала пустая чернота. Чудовище лежало у него на коленях, закрыв глаза. Улыбка испарилась с моих губ. За все время, что я владею Гертрудой Хант, лишь один человек, кроме меня, мог держать чудовище на коленях. Я сползла с дивана. Туран-1 поднял голову, но не сдвинулся с места. Я подошла к нему, почти бесшумно ступая по полу босыми ногами, протянула руку и коснулась его капюшона. Он откинулся, складываясь за спину. На мгновение я увидела волчью голову с чудовищными челюстями, затем в один миг она растаяла. Шон Эванс смотрел на меня янтарными глазами. Его волосы были пострижены коротким ёжиком. Рваный шрам шел через лоб налево, задевая бровь и щеку. Еще один шрам змеился справа по шее, переходя в клубок мелких шрамов возле уха. Что же это были за травмы, если даже медицинское оборудование торговцев не могло с ними справиться? Его лицо было суровым, намного более суровым, чем я запомнила, словно любой намек на мягкость был из него вытравлен. У него были загнанные глаза. Он одновременно смотрел на меня и сквозь меня, словно ожидая, что неясная угроза появится на каком-то далеком горизонте позади. Дерзкий, веселый парень исчез. Я смотрела войне в лицо, а она смотрела в ответ. Я протянула руку и коснулась рваного шрама на его щеке дрожащими кончиками пальцев. Он прижался к моей руке, как бродячая собака, которая слишком долго была в бегах и отчаянно ищет любые крошки любви. Болезненный жар опалил глаза и упал на щеки. Чудовище заскулило у него на коленях. «Почему?» — прошептала я. «Я задолжал Уилмасу услугу», — произнес он тихим голосом. «Я сказал, что хотел бы испытания. Туран-1 не задерживается. Торговцы просто продолжают нанимать новых, когда предыдущий приказывает долго жить. Если ты подходишь по росту, броня позаботится об остальном. Я подписался на Нексус на 6 местных месяцев и прибыл туда через 2 дня после того, как последний Туран-1 погиб. Шон, армия была мне не в тягость. На этой планете все давалось мне с легкостью. Моим родителям пришлось пережить то, что я даже близко не испытывал. Мне хотелось знать, смог бы я с этим справиться? Достаточно ли я хорош, чтобы выжить, как это удалось им? Был ли я тем, кем можно гордиться? Я хотел проверить свои силы. 6 месяцев на Нексусе были всего 2 нашими месяцами. Почему ты не уехал? Твой контракт закончился. В космопорте и колонии есть гражданские. Его голос был хриплым и низким. Дети, наши ресурсы истощаются, и надолго их не хватит, они нуждаются во мне. Он оказался в ловушке. Родители Шона были потомственными альфа-оборотнями, созданными с применением генной инженерии, чтобы защищать врата от превосходящих сил, пока остальное население покидает умирающую планету. У Шона было врожденное стремление защищать, то стремление, которое пересиливало все остальное. Преодоление блокады космопорта должно быть казалось ему правильным, таким правильным, что однажды начав, он не смог остановиться. Его истинная натура поймала его в ловушку. Вот почему он сбежал от пруда. Он знал, что ему придется вернуться на Нексус. Он никогда не увидит пруд летом. Он больше никогда меня не увидит. Он никогда больше не будет делать барбекю на заднем дворе и украдкой подкармливать чудовище косточками. Я больше никогда не услышу его шуток. Он... Ну, Ансия что-то говорил перед тем, как я отключилась. Он спросил, «Ты даешь свое слово?» Внутри меня все похолодело. «Что ты пообещал Нуансие в обмен на мое спасение?» Шон улыбнулся. «Ничего такого, о чем бы я жалел. Ты жива. Это меня радует». «Шон!» Он ничего не ответил. Я развернулась и бросилась по лестнице в покое торговцев. Я обнаружила Нуансие в одиночестве сидящего в своей гостиной. На стене светился огромный экран, где проигрывалась запись какого-то праздника торговцев, приглушенная до едва слышного бормотания, в то время как лисы в ярких одеждах играли длинными лентами в танцы на улицах. «Я ждал вас», — тихо сказал он. «Что он вам пообещал?» «Пожизненную службу», — скорбным голосом ответил Нуансия. «Жизнь за жизнь. Честная сделка». «Ну нет». «Я так не думаю. Шон Эванс не будет умирать за меня. Сейчас я должна его спасти». Я подошла и села на диван. Я посмотрела на экран. Запись фестиваля поблекла, покоряясь моей воле, и на экране появилась другая картинка. Массивные стволы деревьев переплетались между башнями серого и белого камня с ветвями шириной с шоссе, окутанных облаками синих и бирюзовых листьев. На темно-синих лианах цвели розовые цветы. Стволы покрывал золотой мох, поблескивая в лучах яркого солнца. Могучая хищная кошка с черными и кремовыми пятнами на шкуре спускалась вниз по ветке, оставаясь в тени. Ее огромные черные когти слегка царапали мох. Однажды я спросила у отца, как лисы стали доминирующим видом на своей планете, сказала я. Нуансия скривился. Мало кто знал настоящее название расы торговцев. А чужакам и подавно не следовало произносить его вслух. Но мне было наплевать. Хищник двигался вниз по стволу. Угол обзора сдвинулся вниз к месту, где между небольшой тонкой веткой и массивной ветвью дерева сидел одинокий лис, сжавшись в небольшой клубок. Его синий мех украшали белые и черные полосы. По сравнению с хищником он был крошечным. Кошка может проглотить его в два укуса. «Все-таки вы такие маленькие, а ваша родная планета такая опасная». Кошка принюхалась. Она была почти рядом с лисом. «Знаете, что сказал мне мой отец?» Ярко-голубые глаза лисы на экране широко распахнулись. «Он говорил мне никогда не доверять лисам, ведь они умные и хитрые, и если их переговоры заходят в тупик, они готовы убить, чтобы получить желаемое». На экране маленький лис выпрыгнул из-под массивной ветки в воздух с духовой трубкой в зубах. Маленький дротик вылетел и вонзился в кошачий мех. Зверь содрогнулся, охваченный судорогами, изо всех сил стараясь удержаться на ногах. Лис приземлился рядом с ней на мягкие лапы и выдернул кинжал из ножен на поясе. Его черные губы задрались, обнажая хищные зубы. Морда сморщилась. В глазах вспыхнул сумасшедший свет. Воин-лис кинулся на бьющегося в конвульсиях зверя, пронзая его горло снова и снова, с остервенением разбрызгивая кровь повсюду. В этом не было ничего благородного, ничего цивилизованного или спокойного. Это была первозданная жажда крови, жестокая и яростная. Нуан Сие отвернулся от экрана, пряча глаза. Я видела силуэт моего отравителя. Он был низким, приземистым, как лис. А затем объявились вы с противоядием к яду, который не смогли найти даже в обширной базе данных арбитра. Кто-то из ваших людей пытался меня убить. Это не было санкционировано. Гостиница пометила отравителя. Но Ансия поморщился. Зачем вы это сделали? Это не было сделано по моему приказу, и я накажу виновного. Кто-то использовал мой дезинтегратор внешности, но я не знаю как. Он очень дорогой, и я единственный, кто его имеет. Он был в полной безопасности и лежит нетронутым в моей комнате. Я использовал его только один раз. Он использовал его? Вы забрали изумруд? Да. Я надел дезинтегратор под одежду тем вечером. Все были очень заняты, и это заняло пару мгновений. Вы злоупотребили моим гостеприимством. Нуан Сие вздохнул. Так и есть. Мы у вас в долгу. Услуга, которую вы мне должны, прощена. Я так устала торговаться. Отпустите его. Нет. Нуан Сие, ваш долг передо мной больше любой услуги. Вы нарушили правила гостеприимства. Вы нарушили договор вашего народа с хранителями отелей на земле. Вам все равно пришлось бы меня исцелить, потому что я хранительница. Но когда другие об этом узнают, вы окажетесь в изгнании. Шон этого не знал, и вы этим воспользовались. Да, его сделка со мной не связана с вашей сделкой. Отпустите его. Не могу. Что угодно, кроме этого. Почему? — прорычала я. Но Ансия развел лапами. Было уже 42 Туран-1 с начала войны на Нексусе. Некоторые продержались всего пару дней. Он же пробыл на Нексусе полтора цикла. Вы даже не понимаете, насколько это значимо. Он слишком хорош. Он продержался даже дольше, чем его первоначальный предшественник. Я был в ужасе, когда он отказался подписывать следующий контракт. Он сказал, что уйдет, как только мы найдем ему замену. Но теперь он останется. Все будет хорошо. Все не будет хорошо. Нексус убивает его. В конечном итоге так и будет. Но до тех пор он будет возглавлять нашу оборону. Освободите его. Я этого хочу. Нет. Просите что-то другое. Проклятие, у вас есть хоть капля совести? Неужели в вашей душе не осталось ни капли доброты? Или это все холодная мрачная жадность? Нуан Сие оскалился. На Нексусе 3000 наших людей, семьи и дети. Он сохраняет им жизнь. Черт возьми, о чем вы думали, отправляя детей на Нексус? Вывезите их оттуда? Думаете, я бы этого не сделал, если бы мог? Им никуда идти. Им нигде не рады. Осознание меня поразило. Куан Лис, изгои. Он сформировал колонию на Нексусе из изгоев. Нуан Сие отвернулся и обессиленно махнул лапой на экран. Архив номер 10/24. На экране появилась длинная процессия лис. Они друг за другом заходили в храм, неся маленькие фонарики. В нашем обществе семья — это все. Клан — это все. Когда я оглядываюсь назад, я должен видеть поколение своих предков, тянущиеся из глубины веков долго и непрерывно. Именно они дают нам силу и мудрость. Наш клан, наша стая, наше прошлое и прибыль от сделок нашего клана. Когда один из нас совершает преступление, если он или она признан слабым или недостойным, его изгоняют. Таков закон леса. Выживают только сильные и полезные. Изгои отрезаны от своего клана. У них нет храмов, они не могут молиться своим предкам, они не могут просить милосердия или руководства. Их дети растут брошенными на произвол судьбы. не зная, откуда они взялись, как ветки, оторванные от дерева своего клана и семьи навсегда. Некоторые даже не знают своих отцов. У них нет дома. Им нигде не рады. Моего отца звали Куан. Он был преступником и сыном преступника. Бабушка выступила из тени и подошла сесть на диванчик, бесшумная, словно призрак. И когда моя мать влюбилась в него, и ее клан заплатил целое состояние, стоимость небольшой планеты, чтобы включить его в наш клан, у него был выбор. Он мог пойти с мамой и отрезать все связи со своим кланом, или он мог остаться изгоем. Мать моего отца сказала ему, чтобы уходил от нее и своих сестер и никогда не оглядывался. Его собственная мать! Она отказалась от своего ребенка, чтобы он мог иметь лучшую жизнь. Голос Нуансия задрожал. Я не знаю другую бабушку. Теперь ее нет. Ее душа парит там, потерянная и пропавшая, взывающая к свету. А я не могу даже поставить свечку в храме, чтобы помочь ей найти путь. Я калека. Я не смог заставить себя зачинать детей, ибо они будут калеками, как я. Они не будут знать половину своей семьи. Он смахнул слезы с глаз. Мне потребовались десятилетия, чтобы завладеть правами на Нексус. Он богат. Я предложил треть прибыли, которую мы будем получать собранию кланов. Огромная сумма. Взамен они позволили мне поселить изгоев на Нексусе. Они позволили мне объединить их в собственный клан и дали им разрешение строить свои храмы. Его глаза блестели. Их дети не должны считать себя всего лишь пылинками в небытии. Они будут объединены, они зажгут свечи и поговорят с теми, кто ушел. Вот почему изгои добровольно отправились на Нексус, зная, что они никогда не смогут оставить его ради всей галактики, в которой время движется медленнее, и они будут мертвы задолго до тех, кого они знают. Они ушли, оставив все, что у них было позади, доверив мне привести их туда. Они не могут уйти, потому что им некуда уйти. Он привел тысячи своих людей на Нексус, и теперь они оказались в ловушке, запертые между жерновами двух армий. Мне нужен мир ради выгоды. А теперь, когда мирные переговоры пошли прахом, наибольшее, что я могу сделать, это обеспечить им безопасность так долго, как только смогу. Вы не получите Шона. Просите меня о чем угодно, но не об этом. Если он уйдет, мои люди погибнут. Он никогда не отпустит Шона. Шон вернется на Нексус и там погибнет. Я должна его спасти. Я должна что-то сделать, что угодно. Что, если будет мир? Его не будет. Атракары собираются уезжать, а Анакратию раздирает вражда. У меня пересохло во рту. Я облизала губы. Вот мое предложение. Вы мне задолжали. Если я добьюсь подписания мирного договора, вы отпустите Шона. Но Ансия покачал головой. Ты не прав. Раздался тихий голос бабушки. Я едва не подпрыгнула. Я никогда не слышала, чтобы она говорила, и почти забыла о ее присутствии. Но Ансия обернулся, встрепенувшись. «Из-за нас ей причинили вред», — сказала бабушка. «Мы в огромном долгу перед ней. Мы в долгу перед ее родителями за все то, что они сделали для нас». Но Ансия склонил голову. «Как пожелаете, если мирный договор будет подписан и подтвержден, я освобожу Шона Эванса от службы. Наши отношения начнутся с чистого листа. Я дал вам обещание. Клянусь честью своих предков». Это было лучшее, что я могла сделать. Мне нужно найти способ собрать их вместе и убедить окончить эту безумную войну. Отчаяние петлей затягивалось вокруг меня. Как, Бога ради, я это сделаю? Я даже не знала, с чего начать. Была ошеломленной и одновременно охваченной ужасом. Я должна двигаться, идти, что-то делать. Но я могла только сидеть. Все остальное казалось слишком тяжелым. Мы сидели в тихом сумраке, наблюдая за процессией лис в храме. «Я только одного не понимаю», — сказала я. «Зачем вы взяли изумруд?» Ну, Ансие снова вздохнул. Потому что когда-то я был молод и глуп. Мой отец сделал кое-что, чтобы уберечь меня от самого себя. В кланах это обычная вещь, которую знают все взрослые. А дети узнают, когда взрослеют. Молодые такие безрассудные, так отчаянно жаждут заработать собственные деньги и оставить свой след в галактике. Куки очень способный, и этот живой ум доведет его до беды. Он унаследует деньги, когда достигнет совершеннолетия. Он будет использовать их в надежде доказать, что у него есть то, что делает его торговцем. Базары Вселенной полны жадных акул, а он умен, но слишком неопытен, чтобы плавать с худшими из них. Чем они умнее, тем быстрее теряют деньги. Предоставленный сам себе, он станет банкротом за пару месяцев. У него уйдет еще 5 циклов после того, как он достигнет возраста зрелости, чтобы вернуть стоимость изумруда и проценты. Достаточно времени, чтобы научиться и возмужать, а клану погасить небольшие ошибки и уберечь его от больших. «Ну а Сие был очень способным ребенком», — улыбнулась бабушка. «Он 2 раза почти разорил весь клан еще до своего 20-летия. Они задерживали свою молодежь, заставляя их оставаться семьей. «Вы проделываете это с каждым умным ребенком?» — спросила я. «Да», — ответил Нуан Сие. Я встала. Мне нужно было проверить пару вещей. Глава 15. Вся грандиозность задачи обрушилась на меня, как только я вышла от торговцев. Я прошла полпути вниз по изгибающейся лестнице и села на каменные ступени. Как, черт возьми, я собираюсь все это исправить? Я отчаянно желала, со всей силой перепуганной попавшей в беду 5-летней девочки, чтобы мои родители были здесь. Я хотела посоветоваться. Я нуждалась в ободрении. Что мне делать, мам? Пап, как мне с этим управиться? Они все хотят мира, но не могут прийти к соглашению. И теперь Шон погибнет на какой-то адской планете, сражаясь на войне, в которой он не собирался побеждать. Он отказался от своей жизни, чтобы спасти меня. Глядеть в его глаза, словно смотреть на пепел, поднимающийся с погребального костра. Вампиры спрятались в своих покоях, а дракары готовятся уехать, а торговцы пытались меня отравить. «Как я могу все это исправить?» Мне хотелось разбушеваться. Я была очень злой и слишком долго держала это в себе. Источником моей ярости, людьми, которые ее вызвали, были мои гости. Они мне лгали, они взывали к моей доброте и пользовались ею. Они оскорбляли меня, обращались со мной как с идиоткой и пытались убить меня. Моим долгом было обеспечить их безопасность. Это составляло самую суть того, кем я являлась. Вселенная, помоги мне, я жаждала обрушить гостиницу им на головы и похоронить их под обломками. Это порадовало бы меня. Давлением в груди нарастала тупая настойчивая боль. По моей щеке скатилась слеза, выжатая напряжением. Я подавила ее, но давление разрывало меня изнутри. Я была готова взорваться. Либо я расплачусь сейчас, либо подавлю все это, что подразумевало, что я расплачусь позже. Вероятно, в самый неподходящий момент. Я была одна. Никто меня не услышит. Я глубоко, прерывисто вздохнула и отпустила себя. Плотина внутри прорвалась. Все мое напряжение и боль вышли схлынувшими слезами. Я плакала и плакала, и мои всхлипы звучали, как рычание. Я плакала, потому что не знала, что делать, потому что чуть не умерла, потому что злость рвала душу из-за Шона, пожертвовавшего собой ради меня, и потому что я хотела, чтобы мои родители обняли меня. Постепенно мои всхлипы стали затихать. Я чувствовала усталость, но вместе с тем легкость. В голове у меня прояснилось. Тонкий стебелек выскользнул из стены и потерся о мою щеку. Я взглянула на него. На кончике ветки образовался белый бутон и раскрылся маленькой звездочкой цветка с крошечными бирюзовыми тычинками внутри. По комнате разлился легкий медовый аромат. Бедная гостиница изо всех сил пыталась меня утешить. Я вдохнула аромат. Он омыл меня своей нежной сладостью. Все верно. Я — хранительница. Я видела Вселенную и выжила. Это я тоже переживу. Я все исправлю. Я погладила стебелек и прошептала. Спасибо. Если бы все они были такими же сопереживающими, как Гертруда Хант. Гостиница всегда чувствовала, что я чувствую. Осознание поразило меня, будто товарный поезд. «Джордж! Ах ты, ублюдок! Коварный манипулирующий ублюдок!» Он знал. База данных арбитров была одной из наиболее полных во всей галактике. Он провел исследование, все выяснил, и затем приступил к поиску хозяина гостиницы, которого сможет заставить это сделать. Должно быть, он подошел к некоторым из нас прямо, поэтому все ему отказали. Ни один хозяин гостиницы не будет этого делать, если у него есть выход. А у меня не было. Черт возьми, он точно сказал мне, что намерен сделать во время нашего самого первого разговора в гостинице. Я просто не поняла. Он изложил дело, и теперь все встало на свои места. Была ли Гертруда Хант достаточно сильной? Была ли достаточно сильна я? Мне была нужна информация. За всю свою жизнь я лишь однажды видела, как это происходило, когда мама использовала нашу гостиницу, чтобы заставить убийцу сознаться. Должны быть и другие случаи. Я встала и спустилась вниз в лабораторию. Спустя 2 часа я получила ответы. Хорошей новостью было то, что Гертруда Хант определенно достаточно сильна, чтобы справиться с этим. Корни гостиницы были глубокими. Это было возможно. Но этому придется пройти через меня. Я была самым слабым звеном в цепочке. Если я продержусь достаточно долго, это возможно. В моих книгах не было данных за последние 80 лет, но они содержали информацию за 3 столетия. Плохой новостью было то, что 4 из 6 хозяев, кто попытался это провернуть, сошли с ума в процессе. Хреновая вероятность. Я отчаянно пыталась найти другой выход, какой угодно, но ни к чему не пришла. Или пан, или пропал. Если я на это решусь, то нужно все проделать быстро. Атракары собираются уехать завтра вечером, и к этому времени все должно быть готово. Все мои гости также будут активно сопротивляться. Все услуги, которые мне задолжали, окажутся недостаточными. Я должна восстановить свое влияние и авторитет хранительницы, иначе они ни за что не согласятся на процедуру. Сейчас я была хранительницей, которую отравили в ее собственной гостинице, словно бармен, которому надрали зад в его же баре. Мне нужно разобраться со своим отравлением, быстренько оглушить их фактом и дожать остальных, прежде чем они реально смогут задуматься о последствиях. Вычислить отравителя было не проблемой. Я могла собрать торговцев вместе, выключить свет, и виновник засиял бы, как новогодняя елочка. Но это не произвело бы должного впечатления. Мне нужно было выяснить, кто и зачем это сделал, чтобы это разоблачение стало лишь вишенкой на торте. 21 столетие назад Луций Кассий, цензор и консул Римской империи, спросил: «Куи боно? Кому выгодно?» Преступления совершают, потому что они дают какую-либо выгоду, будь то деньги, слава или моральное удовлетворение. Мне нужно выяснить, кому моя смерть была на руку. Я нашла ручку, листок бумаги и стала записывать свои мысли. Гости, желающие перемирия, ничего не выигрывали. С моей смертью закончились бы и мирные переговоры. Поэтому к ним относился и арбитр, ведь его конечной целью также был мир. Гости, жаждущие войны, тоже ничего не получали. Переговоры и без того висели на волоске. А моя смерть не только бы забила последний гвоздь в гроб перемирия, но еще несла немалый риск. Ее бы непременно расследовали, а виновная сторона была бы изгнана с земли. Зачем рисковать, когда сам ты так пошел псу под хвост? У святой Анакратии не было причин желать мне смерти. Во-первых, Орланд и леди Иссур мне симпатизировали. Я послужила орудием для взбучки Роберту сразу же после прибытия, но теперь у него были куда большие проблемы. Также я не была непосредственно вовлечена в заварушку, завязавшуюся в бальном зале. Атракары у меня в долгу, но это не то бремя, чтобы рисковать и убивать меня, тем более так очевидно, угостив меня чаем. Не говоря уже о том, что совместное чаепитие было священной традицией. Отравление чая — это плевок на один из краеугольных камней их общественного устройства. Торговцы тоже у меня в долгу, и, что более важно, они хотели, чтобы Шон заложил свою жизнь. Но Нуан Сие никак не мог знать, что Шон предложит обмен свою жизнь на мою. Мы не общались последние 6 месяцев, за исключением того раза в магазине Уилмаса. Шон никогда не связывался со мной, не посылал писем и никогда не высказывал никаких чувств ко мне. Единственный способ, которым Нуан Сие мог знать о возможном мотиве Шона пожертвовать собой, это если только Шон сам ему сказал, что заботится обо мне. Я не так давно знакома с Шоном, но те несколько дней, которые мы провели вместе, прошли в таком стрессе, что я хорошо его узнала. Шон не будет делиться своими чувствами. Если он действительно любит меня, он держал бы это в секрете. Я остановилась и зажмурилась. Шон Эванс обменял свою жизнь на мою. Вероятно, это значило, что он меня любит. Ладно, с этим я разберусь позже, не сейчас. Сейчас я должна была его спасти. Я посмотрела на свой листок. Если только Шон не рассказал о любви ко мне в доверительной беседе с Нуан Сие, а Шон был вовсе не таким человеком, торговец ничего не выигрывал от моей смерти. Даже если бы Шон как-то выдал свои чувства, все еще не было никакой гарантии, что если я окажусь в опасности, торговцы заполучат его на пожизненную службу. Если бы я умерла и причастность торговцев обнаружилась, клану Нуан было бы запрещено посещать землю, а это была слишком высокая цена. Мое убийство просто не имело финансового смысла. Я уставилась на листок. От моей смерти никому не было никакой выгоды. Я была хранительницей, нейтральной стороной. Не каким-то там злым гением или бывшей тираншей, за чью голову давали астрономическую награду. О! Что ж, это все объясняет. Я вошла в кухню, облаченная в свою мантию. Чудовище выскочило из-под стола, запрыгав вокруг моих ног. Должно быть, она оставила Шона, раз тот был в своей комнате один. Орро неподвижно сгорбился в кресле. Но тут он увидел меня, и мир передо мной внезапно стал темным и мохнатым, а могучие конечности выжили из моих легких весь воздух. «Отпусти ее, дорогуша!» — воскликнула Калдения. «Ты же так ее раздавишь!» Орро отпустил меня, и я судорожно вдохнула воздух. Астрошипские объятия были не для людей с хрупкими костями. «Приятно видеть тебя на ногах», — сказала Калдения. Орро удалился на свой стул и отвернулся, внезапно засмущавшись. «Вы сохранили чайник?» — спросила я. Ее милость вскинула брови. «Ты принимаешь меня за любителя?» Она шагнула к острову, где стояла подставка для торта, накрытая металлическим колпаком, и подняла крышку. Все еще наполненный рубиновым чаем чайник стоял на подставке. «К сожалению, мы до сих пор не можем определить яд», — сказала Калдения. Орро предложил попробовать чай, но, конечно, арбитр отказался подвергнуть его опасности. Но Ханум дала нам другой чайник, и я могу сказать, что между двумя жидкостями есть определенные химические различия. Выходит, весь чайник был отравлен? Как я и думала. Похоже на то. Это было либо очень расчетливо, либо чрезвычайно небрежно. Или из-за неопытности, или отчаяния. Спасибо. Всегда к твоим услугам, дорогая. Я пришла к покоям Джорджа и постучала в дверь. Он открыл. Позади него Софи сидела на диване рядом с Гастоном. Джек подпирал стену в своей излюбленной позе, выставив ногу вперед. «Я знаю», — сказала я Джорджу. В его глазах блеснуло понимание. «Это единственный выход», — ответил он. «Вы отвратительны». «Мне придется с этим жить», — сказал он. «Да, придется. Мы вернемся к этому позже. Мне нужно знать, когда торговцам сообщили, что мирный саммит будет здесь, в Гертруде Хант». «В 2032 стандарт», — ответил он. Стандартный галактический год состоял из 500 дней, по 25 часов каждый. Дни делились на 4 сезона, каждый продолжительностью в 125 дней. Первая из четырех цифр обозначала сезон, остальные три обозначали день. Сегодня был 2049 стандарт. «Вы не дали много времени на раздумий?» «Нет», — сказал Джордж. «Хорошо, я вернусь через пару часов. Приглядите тут за всем, пока меня нет». «Куда вы направляетесь?» — окликнул Гастон. «Повидаться с торговцем оружием», — ответила я и закрыла дверь. Магазин Уилмоса был островком спокойствия в суматохе Бахачар. Стоило мне ступить в его прохладу, как мягкая журчащая мелодия ныне мертвой планеты окутала меня, будто ароматный дымок от курильницы. Горвар, огромный волкоподобный монстр Уилмоса, лежал на полу, растянувшись на шкуре с длинной золотистой шерстью, несомненно, когда-то принадлежавшей некой свирепой твари. Горвар покосился на меня своими оранжевыми глазами, но решил, что ради меня не стоит шевелиться. Я не представляла собой угрозу. Уилмос появился из дальней комнаты, вытирая руки тряпкой. «Вы отправили его на Нексус». Я ожидал этого разговора. Уилмос указал на диван в форме подковы. «Давайте присядем». Я села. «Вы назвали его работой всей вашей жизни, а затем отправили его умирать на Нексус». Уилмос издал сдавленный рык. В его радужках блеснул желтый огонек. «Я не отправлял Шона. Я пытался отговорить его от этого». «Значит, плохо пытались?» «Это ничего бы не изменило. Работа была просто невыполнимой, такой, что убивало всякое создание, решившееся взяться за нее. Он должен был ее заполучить». «Зачем?» Уилмос вздохнул. «Это сложно. Попытайтесь объяснить». Старый воин наклонился вперед, его глаза потемнели. «Солдатами не рождаются. Ими становятся. В нужных условиях из большинства людей могут получиться солдаты. Они повинуются командам, соблюдают субординацию. И когда случай их призывает к этому, будут совершать подвиги во благо остальных. Но в душе этих солдат живет надежда, что войны не будет. Дай им шанс, они предпочтут избежать боя. А если вынуждены сражаться, то будут делать это так, чтобы в конце вернуться домой. Шон не просто солдат. Он воин. Война для него так же естественна, как дыхание. Она привлекает его, как пламя притягивает ночных насекомых. А затем они умирают, опаленные пламенем. Но почему эта война? Почему не любая другая с конечным сроком? Потому что он хотел самую тяжелую работу, какая только у меня была. И когда я предложил ее, у нее был конечный срок — 6-месячный контракт. Он уже давным-давно должен был вернуться домой. Уилмос провел руками по лицу. Что касается того, зачем он это сделал, то тут несколько факторов. Один из них — его родители. Шон хотел знать, смог бы он встать плечом к плечу с этими двумя людьми, которые стольким пожертвовали, чтобы привести его в этот мир. В некотором роде, если бы он доказал себе и им, что мог бы выстоять в самой жестокой войне, это значило бы, что все пережитое ими, чтобы дать ему жизнь, имело смысл. Он хотел, чтобы они ими гордились. Его чувство собственной значимости было другим фактором. Он хотел посмотреть своему отражению в глаза и доказать, что все его навыки и сила что-то значили. Вы хотите быть самой лучшей хранительницей. Он хочет быть самым лучшим солдатом. Уилмос пожал мощными плечами. Я также был одним из факторов, поспособствовавших этому. Я сказал ему, что он был вершиной моей работы. Это чертовски большие ожидания, возложенные на человека. И если бы я не был стар и глуп, я осознал бы это. Он хотел показать мне, на что способен. Шон ненавидит разочаровывать. Еще одним фактором были вы. Я? Я спросил его, остался ли у него кто-то дома. Он сказал, что повстречал девушку со звездной пылью на мантии, и когда он смотрел в ее глаза, то увидел в них Вселенную. Он так сказал? Сказал, в нем течет кровь Ауль. Мы были воинами и поэтами, часто обоими сразу. Я спросил у него, ждет ли его эта девушка, и он сказал, что не уверен. Уилмос вздохнул. Как вы думаете, что он чувствовал, повстречав вас? Если я назову вам малоизвестную разумную расу, готов поспорить, вы скажете мне их любимый цвет. Вы гуляете по улицам Бахачары, торгуетесь с торговцами, открываете двери к планетам в сотнях световых лет отсюда и используете сложнейшие технологии, словно вы с ними и выросли, потому что так оно и было. Он не знал ничего, кроме того, что выучил на Земле. Он не был вам ровней. Но я никогда не хотела, чтобы он... Я знаю. Он это тоже знает. Он хотел выучить все в короткие сроки. И выучил. Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с бронетранспортером или ионной пушкой, он запросто их вам починит. Я не хочу, чтобы он чинил мне транспортер. Я хочу, чтобы он вернулся домой. Вилмос снова провел руками по лицу, словно пытаясь стереть напряжение. Он тоже хочет вернуться домой. Но он был создан, чтобы выдерживать осаду и защищать мирных жителей. И все, что он узнал с рождения — моральный кодекс родителей, военное обучение, служба в армии — все это только усиливало основную программу. Этот идиот Нуан Сие заселил Нексус изгоями. Там целые семьи скрываются в бункерах колонистов. Шон не может их бросить. Биологическое программирование еще не все, но его также нельзя списывать со счетов. В данном случае программирование совпало с этикой. Это мощный стимул. Шон Эванс не уйдет от того, кто нуждается в его защите. Я узнала это, когда напали на наших соседей. Да, подтвердил Уилмос. Тут речь о том, что он делает то, что считает правильным. Выживание существ зависит от него. Он уже доказал то, что хотел доказать. Он там лучший. Он протянул 1.5 года на планете, где обычные наемники умирали в считанные дни. У него нет ресурсов, чтобы победить. Но он ни за что не отступится. Он именно такой, какой мы задумывали, когда создавали его родителей. Я вздохнула. Он согласился на пожизненный контракт, чтобы спасти меня от смертельного отравления. Уилмос поморщился. Это меня не удивляет. А меня сразило наповал. Уилмос, мы провели вместе всего лишь неделю. Одну неделю. Мы флиртовали, разок поцеловались. Откуда взялась эта преданность? Какое-то время ветеран-оборотень меня разглядывал. «В чем дело?» — спросила я. «Я пытаюсь сообразить, как бы вам это объяснить, не усугубив ваши отношения еще больше». Я уже и так причинил достаточно вреда. Почему бы вам не сказать все прямо? Уилмос глубоко вздохнул. Вы так молоды. Он совершил несколько неловких движений руками, словно пытался жонглировать и потерпел неудачу. Просто попытайтесь не воспринимать это как удар по самолюбию. Когда ночь длинная и темная, вы представляете рассвет и ждете его. Это поддерживает вас и дает надежду. На войне вы перебираете воспоминания и ищете то единственное, которое станет якорем, привязывающим вас к дому. Вы для него такой якорь. Вы олицетворяете чистоту, мир и красоту. Вы будете той, кто заплачет, если узнает о его гибели. Солдаты делают это. Моряки и космические экипажи дальнего следования тоже. И мужчины, и женщины. Не имеет значения. Мы все жаждем, чтобы кто-то ждал нас дома. Это не всегда справедливо по отношению к тем, кто остался. Но именно так обстоят дела. Горвар поднялся и подбежал. Уилмос потрепал голову большого волка. Шон не дурак. Он знает, что между вами не было ничего серьезного. Но он полагал, что все еще может быть, если он вернется с Нексуса. Он думает, что шанс есть. Когда он прорубается сквозь ту темную ночь, покрытый запекшейся кровью и не видящий этому конца, он думает о вас. Он думает о том, чтобы вернуться домой и увидеть вашу улыбку. Вы стоите того, чтобы жить ради вас. Вы заставляете его двигаться дальше. Он не мог позволить вам умереть, Дина. Я знаю, что это был большой риск. Я надеялся, что если все станет совсем плохо... Вы мирно расстанетесь с ним, не разбивая ему сердце окончательно. Теперь это больше не имеет значения. Он отправится навстречу судьбе, зная, что уберег вас от беды. И будьте уверены, он будет вполне удовлетворен. «Никуда он не пойдет. Я собираюсь его спасти», — отрезала я. «С моей ролью расцвета Шона я разберусь позже. Сейчас мне нужно было сохранить ему жизнь». «Вы не сможете». В глазах Уилмоса отразилась боль. «Единственный способ его спасти — добиться мира на Нексусе. А это невозможно. Я знаю, что арбитры пытаются, но этого никогда не случится. Они слишком долго были врагами. Поэтому арбитражное управление и отдало это дело новобранцу, про которого и слыхом не слыхивали. Приятно знать, что это у Джорджа первая попытка. Я подалась вперед. Вы сами сказали, что у меня звездная пыль на мантии и вселенная в глазах. Я хочу спасти Шона. А уже после этого я решу, давать ему шанс или нет. Сейчас же все в подвешенном состоянии. Уилмос нахмурил брови. Я встретила его взгляд. Я не ангел, который излечит все его раны. Я не его закат. И я уж точно не его идеальная возлюбленная, которая будет сидеть и ждать его возвращения с войны. Он очень скоро это поймет, если еще не понял. И тогда ему придется решить, хочет ли он оставить все это и узнать меня получше. Но ничего этого не произойдет, если я не вырву его из лап торговцев. Вы поможете мне или нет? Уилмос пристально посмотрел на меня. Что вам нужно? Я передала ему бумагу. За голову этого человека предложены огромные вознаграждения. Уилмос посмотрел на имя и поднял брови. Да. Мне нужно знать, исчез ли с рынка какой-либо из подобных контрактов после 2032 стандарта. Я могу проверить. И мне нужен псибустер. Уилмос откинулся назад. Псибустер питается жизненной силой. Я знаю. Это агония, худшая боль, известная человечеству. Я знаю. Уилмос что-то обдумывал. Хорошо. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Я тоже на это надеялась. После жары Бахачара прохлада гостиницы была более чем привлекательна, и я, наконец-то, могла отпустить сумку. Я совсем не хотела, чтобы псибустер находился рядом с моей кожей, так что Уилмос упаковал его в большую сумку на колесиках. Сумка была громоздкой и становилась легкой добычей. Я почти милю везла ее по улицам Бахачара, переживая, что она заинтересует какого-нибудь предприимчивого вора. Но, наконец-то, я дома. Я прошла по коридору, таща за собой сумку, и открыла экран к Джорджу. «Встретимся в бальном зале». Он кивнул. Нам предстоял не самый приятный разговор, но мне было плевать. Я вошла в торец бального зала. Где же будет хорошее место? Сбоку? Нет, я хочу, чтобы они образовали круг вокруг меня. Я остановилась в центре, где на мозаичном полу было изображение Гертруды Хант, окруженной стилизованной метлой. Это наилучшая точка. В центре мозаичного пола образовалось отверстие, не широкое, но становящееся все больше и больше, поглощающее кусочки мозаики. Ничего страшного, позже я ее восстановлю. Джордж зашел в бальный зал. «Итак, это ваше первое задание», — сказала я. «Да». Теперь отверстие было шириной 3 фута, достаточно широко. Я подняла руку, уговаривая один из больших корней гостиницы подняться. Тонкие корешки не сработают. Они были капиллярами, а мне нужна хорошая, толстая вена, прямой доступ к сердцевине гостиницы. Это займет некоторое время. Это должно было стать предметом вашей гордости? Ваше первое задание, которое вы собираетесь завершить, невзирая на издержки для всех остальных? «Гордость за свои дела для тех, кто ищет признание», — сказал Джордж. «Признание не имеет значения для меня». «Очевидно, люди тоже не имеют для вас значения. Вы пришли сюда и попросили довериться вам. Вы притворились, что ничего не знаете о гостиницах и принципах их работы. Затем вы систематически манипулировали событиями и ослабляли мою решительность, пока не довели до настоящего момента». «Вы бы не согласились на это, если бы не были в отчаянии», — сказал он. «Да. «Вы знали, что Шон был Туран-Адином, и у нас с ним была история?» «Да, был шанс, что его присутствие дало бы вам тот финальный толчок. Но Ансия все больше впадает в отчаяние. Его загнали в угол. И святая Анакратия, и Орда, Алисы нет. Продолжающаяся война для них тяжелее, чем для всех остальных. Почитание предков настолько прочно укоренилось в обществе Лис, что они убивали друг друга за привилегию заботиться о стариках. Нуан Сие — наполовину изгой. Одержимость сплочением изгоев в клан доминирует в его бизнесе последние 20 лет. Он приложил усилия, чтобы замести следы, но когда изучаешь его финансовые сделки, имея в виду его родословную, картина вырисовывается довольно ясная. Когда он приобрел права на Нексус, должно быть, чувствовал триумф. Наконец-то он сможет собрать своих людей вместе. Он поторопился с колонизацией. Вероятно, это было самое эмоциональное решение за всю его карьеру. Потом он видел, как все это разваливается на части. Он подверг опасности своих собственных людей. Джордж кивнул. Он полагал, что поступает правильно. Но без мира нет ни клана, ни храма, ни объединения. Он хотел привести Туран-Адина на переговоры, потому что тот — их самое главное оружие. Я могу его оправдать. При том, что переговоры терпели неудачу, а старший сын Ханум погиб в прошлом году на Нексусе, она будет нуждаться в осеннем фестивале. Это ее единственный шанс снова повидаться с сыном. Ради этого она бы пошла на все. Также я подсказал Роберту, что люди не всегда верно понимают ситуацию, пока у них нет шанса увидеть все своими глазами. Его многообещающий союз с домом Мир был шатким. Он был ослеплен оплакиванием возлюбленной. Дом Мир это понимал и не возлагал на него больших надежд. Поэтому, когда он предложил им место за образным и реальным столом, они ухватились за этот шанс и послали троих своих лучших воинов, чтобы сорвать переговоры, пока Роберт не одумался. «Когда?» Джордж поднял брови. «Когда что?» «Когда вы предложили это Роберту?» «На второй день мирных переговоров». Я уставилась на него. «Это то семя, которое требуется сажать заранее. Роберт — чувствительный человек, обладающий неудачным сочетанием благородства духа и некоторой врожденной верой в справедливость мира. Его инстинкты говорят, что если хотя бы он будет поступать правильно и убедиться, что его люди поступают правильно, то жизнь ответит ему тем же и воздаст по заслугам. Он представляет собой более продвинутую версию рыцаря в сияющих доспехах, который считает, что если он убьет злого дракона, то спасет прекрасную принцессу, которая будет любить его вечно, и они будут жить долго и счастливо в своем замке. Он так тяжко трудился. Победил дракона. Но его принцесса мертва, а замок стоит пустой и гулкий. Ему пришлось выучить, что жизнь — злобная сука. Она, по сути, своей несправедлива. Она схватила его счастливое будущее и уничтожила его, стерла в порошок. Осознание этого слишком тяжело для него. Он эмоционально неустойчив, бросается из одной крайности в другую. Человек в подобном эмоциональном состоянии не может принимать быстрые, взвешенные решения. Мне пришлось дать ему время, чтобы подтолкнуть, пока его эмоции заканчивали бурлить. При этом общение с оппонентами начало способствовать появлению симпатии. Он явился сюда с намерением сжечь все и всех. И все же вот он здесь, чувствует сострадание к врагу. Это создает внутренний конфликт, который он не в состоянии разрешить. Поэтому он сделал то, что я и предполагал. Обратился к своим союзникам, надеясь, что они оценят ситуацию и направят его в нужном направлении, устраняя его сомнения. Он пришел к неизбежному заключению, что мир должны сами поприсутствовать на саммите. «Вероятно, он не был человеком. Ни одно человеческое существо не может просчитывать так далеко вперед. «Остальное встало на свои места», — сказал Джордж. «Отравление было непредсказуемым фактором, но оно сработало в нашу пользу. Если бы у меня был выбор, я не стал бы вас травить, Дина. Это слишком рискованно. Вы нужны мне для финального акта этой драмы. И вы мне искренне нравитесь. При всей моей безжалостности друзья для меня очень дороги. Именно поэтому у меня их так мало. Я стараюсь не завязывать дружбу. Потому что вам понадобится убить людей, которых вы знаете? Он кивнул. Да. Толстый корень выскользнул из отверстия в полу, обернутый 7 маленькими корешками. Я позволила ему подняться на 3 фута и открыла сумку. Внутри был круглый белый драгоценный камень размером с футбольный мяч, сияющий всеми огнями бриллианта. Маленькие корешки протянулись к нему, вытащили камень и притянули его к главному корню, образуя кокон. Псюбустер на месте. Надеюсь, Гертруда Хант наладит с ним связь в течение нескольких часов. «Я понимаю Ханум, Роберта и Нуансия», — я покачала головой. «Но я все еще не понимаю вас». Джордж вздохнул. На его красивом лице появилось смиренное выражение. «Ладно, я у вас в долгу». Он поднял трость и легонько постучал ей по полу. Огромная проекция появилась из набалдашника трости, изгибаясь перед нами и занимая почти весь пол бального зала. Скалистые горы торчали над бесплодными зелеными и коричневыми почвами, их желтые уступы отражали зеленый свет чахлого солнца, висящего на небе, как инфицированная рана. Нексус. Жарко днем, холодно ночью, всегда неприглядно, однако скрывает огромное количество природных ресурсов прямо под поверхностью. «Мне было 5, когда умер мой дедушка», — сказал Джордж глухим голосом. «Он был пиратом, мечником и бродягой. Он рассказывал отличные истории. Он был лучшим дедушкой на свете. Мать умерла, отец бросил нас. Остались только моя старшая сестра, Джек, я и наша бабушка с дедушкой. Так что, когда он умер, мне было очень грустно». На экране Джордж шел по опустошенному Нексусу. Он был одет в простые штаны и белую рубашку. Светлые волосы свободно струились. Его лицо было спокойным и таким красивым. Он был почти ангелом, странным навязчивым миражом, вызванным планетой, жаждущей быть большим, чем пустырь. Голос Джорджа был мягким и глубоким. Подобный голос проникает в глубину души. «Мне было так грустно, что я вызвал его к жизни. Все думают, что мертвые восстают безмозглыми монстрами. Для некромантов это всегда так. Мертвые восстают без бремени своих прошлых жизней, без разума и без боли». Я почувствовала, что произойдет, и приготовилась. «Вернувшееся существо не было моим дедушкой. У него были когти и клыки. Оно сожрало бродячих собак. Но оно могло говорить и знало свое имя. Оно помнило меня. Оно помнило, как умер тот человек, которым оно когда-то было. Оно помнило боль его смерти и оплакивало любовь, которую он потерял». Другой Джордж продолжал идти. Острые скалы расступились, и широкая долина, ухабистая и неровная, распростерлась перед ним. Он был совершенно один. Когда арбитражное управление дало мне это задание, я просмотрел все архивы и обнаружил, что не понимаю эту войну. Любой человек, имеющий элементарные понятия о стратегии и тактике, мог видеть, что ни одной из фракций не победить. Война пожирает ресурсы, время и жизни, и чем дольше она продолжается, тем больше слабеют все участники. Зачем людям 3 этих наций, прагматичным и взвешивающим все шансы и в битве, и в торговле, обрушиваться друг на друга, годами погибая на войне, которую невозможно выиграть? Зачем продолжать эту бессмысленную бойню такой страшной ценой? Это не имело смысла. На проекции Джордж остановился. Его голубые глаза засветились чистым белым светом. Он поднял правую руку, его пальцы заострились, как когти. Я не мог этого понять, потому отправился на Нексус. Ветер трепал его волосы, становился сильнее, тянул одежду. «Видите ли», — сказал он, его глубокий голос был полон сожаления. «Живые лгут. Они ничего не могут поделать с этим. Они лгут по доброте душевной, по необходимости или с корыстных побуждений. Но вот мертвые всегда говорят правду. На экране земля вокруг ног Джорджа разошлась, словно иссохшая пустынная корка Нексуса стала жидкой. Поэтому я пришел на Нексус и спросил их. Тела поднимались, одни разлагающиеся, другие скелетообразные, но все тянулись к нему, сотни и сотни трупов с протянутыми в мольбе руками, а потом я услышала его, приглушенный, отчаянный вопль, исходящий от сотни существ сразу, такой ужасный, что хотелось зажать уши руками и бежать. Говорят, что мертвые ничего не помнят и не знают боли. Голос Джорджа был едва громче шепота, но каким-то образом был слышен сквозь мольбы трупов. Для меня это не так. Мертвые кричали все громче и громче, хватались за одежду Джорджа, умоляли. Джордж стоял в центре этого водоворота. Его глаза были полны боли, слезы текли по его лицу. Он плакал, и мертвые рыдали вместе с ним. Теперь я их понимаю. Они сражаются, потому что они не могут остановиться. Сказал он, его голос как-то доходил до меня, несмотря на вопли. Они хоронили своих друзей и любимых в той земле. Полили ее своей кровью и все же ничего не достигли. Сама мысль, что те, кого они потеряли, погибли ни за что, слишком болезненна и пугающая, чтобы над ней задуматься. Это не война живых, Дина. Это война мертвых. Поверьте мне, когда я говорю мертвым наплевать. Я могу вызвать их последние воспоминания и чувства, но они не те существа, которыми были при жизни. Они — отголоски умершего разума. У них нет души. На экране Джордж выпустил белую молнию. Трупы упали как один. Он остался в одиночестве. Те, кто остался, забыли, что они живы. Они считают, что у них больше общего с их павшими, чем с врагами. Ничто не может быть дальше от истины. Я знаю разницу между жизнью и смертью. Два живых существа с противоположных границ галактики имеют несравненно больше общего друг с другом, чем живые и умершие из одной семьи. Настоящий Джордж рядом со мной коснулся своей трости, и проекция испарилась. «Война на Нексусе должна прекратиться», — сказал он. «Она не может быть окончена благородным способом, если бы благие намерения, милосердие и конструктивный диалог могли это разрешить. Мир бы уже давно наступил. Иногда для того, чтобы остановить что-то настолько ужасное, приходится делать что-то такое же чудовищное, затрагивающее каждого лично. И эта чудовищная вещь не может быть сделана ни одним из участников конфликта. Они должны быть в состоянии уйти чистыми, сплоченными и невиновными. В противном случае мир долго не продлится. Кто-то должен напомнить им, что они еще живы. Кто-то должен вынести осуждение и гнев, которое это принесет. Я буду этим человеком. Я беру на себя полную ответственность за завтрашний день. Я ускорил события. Мне жаль, что вы тоже должны быть вовлечены. Несправедливо, что я использовал вас. Никто даже не узнает, что вам пришлось сделать или чего вам это будет стоить. Наши с вами имена быстро забудутся. Но мы будем знать и помнить, что мы сделали и почему это должно было быть сделано. Псибустер питается магией. Я буду питать его для вас завтра». Он повернулся и пошел прочь, оставив меня одну на мозаичном полу. Не так давно я сказала Софи, что Джордж беспощаден. Она ответила, что он милосердный и беспощадный одновременно. Такое вот противоречие. Теперь я поняла. Не было никакого противоречия. Джордж был беспощадным к себе. После всего этого все, включая меня, будут искать, кого обвинить за предстоящие боль и страдания. Нам нужен объект, и он охотно рисует мишень у себя на груди. Он все берет на себя, потому что мертвые на Нексусе рыдали, когда он вернул им воспоминания. Он хотел взять всю вину и унести с собой, сняв ее с меня, потому что вынудил меня. Он даже сделал это минуту назад, когда сказал, что использовал меня. Мне придется завтра очень внимательно наблюдать за ним. Он отдаст столько своей энергии Псибустеру, сколько сможет. Я не хочу, чтобы Джордж умер».